345. Июль, 4. Связь отца с сыном не может быть нарушена ничем, ибо она поверх всего. Но осознание этой связи зависит от многих внешних и внутренних причин. Оно может колебаться от яркого и близкого очувствования ее до затемнения и почти полной кажущейся утраты. Но эта утрата – обман Майи. В действительности связь продолжает быть. В эти моменты кажущейся потери связи надо ее утверждать очевидности вопреки и наперекор затемняющим ее мыслям. Не изменяем, владыка. Изменения происходят в ученике, в состояниях астральной его оболочки и мыслях текущего дня. Потому о близости высшей следует думать поверх всех дел и явлений обычных. Само явление близости необычно и не входит в оборот мелких дел или торжествующей суеты обыденности. Явление света за пределами их. Не зависит источник света от того, что он освещает, но чтобы очувствовать его, нужна приемлемость. Приемлемость означает соответствие, созвучие, сонастроенность сознания с тем, на что оно устремлено. Ведь сознание можно настраивать на любой волне, например, на волне любви и преданности, на волне устремления, на волне самоотверженного желания оказать помощь несущему непомерную ношу земную. Много волн имеется для волевого и сознательного настраивания арфы духа. В каком ключе настроено, в таком же идут и восприятия поступающих в сознание мыслей. Ошибочно думать, что этот процесс происходит без волевого и сознательного участия в нем человека. Сказано, что нельзя ждать вдохновения, но надо его брать. Царствие Божие силой берется, и прилагающие усилия восхищает его.